тех, кто пьет этот мед, исходит чудесный аромат, который разносится на стоя джан вокруг. Текст 24. Эвам кумуданиру двояв шата валшо нама ватастасья сканвег хебьо ничина вайодадхиму дву грита гуданна дья амбара шайя санабхара надая сарва эва кама дука нада кумуда кумуда гратпатантастам уттаринне левритам упайо джианти. Перевод. А на горе Кумуда растет гигантский баньян, который называют Шатавалшу, потому что у него 100 главных ветвей. Эти ветви пустили множество корней, от которых берут начало многочисленные реки. Они стекают с вершины горы на северной части Илаврита Варши и несут жителям этой земли счастье и процветание. У всех, кто живет в тех краях, всегда достаточно молока, простокваши, меда, топленого масла, патоки, зерна. У них много одежды, украшений, и всегда есть место для сна и отдыха. Они в изобилии получают все желаемое и живут, не ведая горя. Из уст тех, кто пьет этот мед, исходит чудесный аромат, который разносится на стоя джан вокруг. А на горе Кумуда растет гигантский баньян, который называют Шатавалшей, потому что у него 100 главных ветвей. Эти ветви пустили множество корней, от которых берут начало многочисленные реки. Они стекают с вершины горы на северной части Илаврита Варши и несут жителям этой земли счастье и процветание. У всех, кто живет в тех краях, всегда достаточно молока, простокваши, меда, топленого масла, патоки, зерна. У них много одежды и украшений, и всегда есть место для сна и отдыха. Они в изобилии получают все желаемое и живут, не ведая горя. Комментарий к его божественной милости Шри Вишну Мадачи Бхактисиддханта Свами Прабху. Чтобы люди были счастливы, вовсе не нужна демоническая цивилизация, в которой нет ни культуры, ни знания, а есть лишь небоскребы и огромные автомобили, что носятся по магистралям. Для благоденствия человеку вполне достаточно даров природы. Когда у людей изобилие молока, простокваши, меда, зерна, топленого масла, патоки, когда у них достаточно тхоти, сари, украшений и всегда есть место для сна и отдыха, их можно считать по-настоящему богатыми. Полноводная река, разливаясь, щедро орошает земли, и тогда земля может дать все, что нужно для безбедной жизни. Но для этого людям необходимо совершать жертвоприношения, описанные в Ведах. Анат Бхаванти Бхутани Парджан Ятана Самбава Яджанат Бхавати Праджа Яджан Карма Самудхабаха. Все живые существа кормятся злаками, которые растут благодаря дождям. Дожди выпадают, когда люди совершают яги, жертвоприношения, а яги рождаются из предписанных обязанностей. Эти наставления даются в Бхагавад-гите 3.14. Тех, кто следует им и действует в полном сознании Кришны, ждет счастья и благоденствия и в этой, и в следующей жизни. Из уст тех, кто пьет этот мед, исходит чудесный аромат, который разносится на стоя джан вокруг. А на горе Кумуда растет гигантский баньян, который называют Шатавалшей, потому что у него 100 главных ветвей. Эти ветви пустили множество корней, от которых берут начало многочисленные реки. Они стекают с вершины горы на северной части Илаврита Варши и несут жителям этой земли счастье и процветание. У всех, кто живет в тех краях, всегда достаточно молока, простокваши, меда, топленого масла, патоки, зерна. У них много одежды, украшений и всегда есть место для сна и отдыха. Они в изобилии получают все желаемое и живут, не ведая горя. Итак, в этой главе описывается Джамбудвипу, центральный остров, на котором растет это великое дерево Джамбу. И также здесь описывают Варши. Сейчас мы видим описание Илаврита Варши. На каждой варше есть дерево. На каждой варше есть дерево. Огромное дерево или огромная гора, в честь которой называют эту варшу, то есть место обитания. И описание этих богатств, природы, климата, описание жителей этих варш, как они выглядят, каково их благосостояние, указывает на то, что все жители этих варш являются великими личностями. В чем же величие этих личностей? Их величие в том, что они совершали и совершают жертвоприношения для удовлетворения Господа Вишну. В материальном мире разные критерии величия. Мы видим, как каждый кто-то считает кого-то великим и совершает какое-то действие по отношению к великой личности или по отношению к великой стране, по отношению к великому народу и так далее. То есть до той степени, до какой нам раскрылось величие какого-то объекта, или будем так говорить, когда субъекты узнают о величии какого-то объекта, то, естественно, у них возникает желание совершать какую-то деятельность. Таковы признаки природы живого существа и таковы признаки действия живого существа в материальном мире. Живое существо не знает, кто великий, и ищет постоянно, кому совершать служение, поскольку совершать служение – это природа живого существа, это дхарма. Дхарма живого существа – любить и совершать служение. Дхарма живого существа – любить, совершать служение и быть преданным того объекта, которому служит живое существо. То есть это изначальная природа каждого живого существа – любить, быть преданным и совершать служение. И делать это бескорыстно. Почему? Чтобы проявить полностью конституциональную природу, то есть действовать в полном сознании или в полном осознании. До тех пор, пока живое существо имеет какие-то примеси, ему очень сложно проявить свою природу полностью или полноценно, свою изначальную природу. Итак, здесь говорится, что жители Лилавата Варши имеют все, абсолютно все. И Шрила Прабхупада описывает, что результатом всего этого является яги. И он приводит этот стих, что все живые существа кормятся злаками, которые растут благодаря дождям. Дожди выпадают, когда люди совершают яги, жертвоприношения, а яги рождаются из предписанных обязанностей. Итак, жители всех этих областей очень благочестивы, являются великими личностями. И величие, критерием их величия является то, что они все вовлечены в жертвоприношения. Они неустанно совершают эти жертвоприношения. Более того, все жители этих областей не просто совершают жертвоприношения, а совершают жертвоприношение, при этом строго исполняя свои обязанности. Иногда Шрила Прабхупада описывает эти споры, когда две категории мудрецов существуют. Одни говорят, что просто исполнением своих обязанностей можно удовлетворить Кришну, и другие говорят, что Кришну невозможно удовлетворить исполнением своих обязанностей, поскольку вся деятельность, которой мы занимаемся, должна быть пропитана духом любви и преданности, бескорыстной любви и преданности к Верховной Личности Бога. Таким образом, Бхагаватам раскрывает положение варнашрама дхармы. Говорится, что в соответствии с глубиной веры в Верховную Личность Бога, общество делится, или люди делятся на четыре сословия. Браманы, кшатрии, вайши и шудры. Браманы имеют глубокую веру, более глубокую веру в верховную личность Бога. Браманы вайшнавы стоят впереди. Но все остальные браманы. Потом стоят кшатрии. Цари, кшатрии, цари. Все остальные кшатрии. После этого идут вайши. И последние это шудры. Таким образом, концепция Бхагаватам построена строго на взаимоотношениях живого существа, или, вернее, концепция Бхагаватам строго следует духовному такому положению, где объясняет, почему живое существо обусловлено тем или иным типом тела, имеет тот или иной тип качеств и занимается той или иной деятельностью, гуна-карма. И Бхагаватам описывает, что это все соответствует глубине веры в верховную личность Бога. Мы очень часто не задумываемся об этом, поэтому как бы не совсем осознаем положение варн, так как они раскрываются Нарадой Муни. Нарада Муни непосредственно это слышит от самого Кришны, лично от Кришны. И Бхагаватам говорит, что варны все соответствуют глубине веры в верховную личность Бога. Когда мы слышим, что такое варны, то сразу возникает какой-то аспект, там, физический труд, служение другим, защита коров, земледелие, воины, политики, руководители и те, кто религиозные деятели или мудрецы, святые. Но мало кто улавливает, что следствием всей этой деятельности кто-то занимает брахманическое положение, кто-то занимает положение кшатри, вайши и шудры, является его глубина веры в верховную личность Бога. То есть что человеку удалось в процессе своей деятельности познать в изысканиях истины и свои взаимоотношения какие наладить с Богом. В соответствии с этим, то есть в центре стоит, это вера в Бога. Таким образом, шудры более безбожные, вайши чуть более религиозные, кшатри более религиозные и особо религиозные браманы. Это и определяет варну. Жертвоприношение складывается из исполнения обязанностей. То есть у каждой варны есть свои обязанности. Допустим, шудры, это говорится, служение другим, физический труд и служение другим. Но Кришна в Бхагавад-гите очень хорошо подчеркивает Арджуне, когда он говорит Арджуне, ты уподобился шудре, что Кришна подводит такой итог, что шудра это не только человек, который занимается физическим трудом, шудра это определенный тип сознания. То есть опять Кришна указал в Бхагавад-гите на его безбожие. Он не указал на физический труд, он указал на безбожие. И когда в человеке мало веры, то все, что связано с жертвоприношением, для него кажется очень тяжелой, непосильной работой. То есть вся эта деятельность воспринимается как непосильный труд или как ненужная деятельность, поскольку это живое существо, которое находится в таком положении, очень сильно обусловлено. И Кришна говорит Бхагавад-гите, что ты уподобил, ты ведешь себя не как ария. Ариями считались браманы, кшатрии и вайши. Те, кто получает второе рождение. Шудрам не давали второе рождение. Шудры оставались без посвящения. Таким образом, когда Кришна говорит, ты поступаешь не как ария, Кришна говорит о том, что он уподобился шудре. Более, Кришна отчитывает Арджуну и говорит, что ты как женщина себя ведешь. Итак, предписанные обязанности и яги, вот мы с вами все, допустим, мы видим, как вот на этой планете сейчас общество сознания Кришны распространяет философию сознания Кришны, и в разных храмах, в разных местах, также разное благоденствие. То есть у кого-то достаточно еды, достаточно одежды, достаточно мест, где можно отдохнуть и все остальное. А у кого-то сложно с этим. И для всех может показаться, что просто надо собираться, ничему не следовать, просто собираться и петь Хари Кришна. И этого достаточно, чтобы ягья была как бы, в действии. Но говорится, что ягья, составная часть ягьи, это исполнение своих обязанностей. Своих обязанностей, связанных с вот этим положением глубины веры в Верховную Личность Бога. И Кришна устроил так, что в соответствии с глубиной веры он занимает тело, ум, интеллект живого существа таким образом, его грубое и тонкое тело таким образом, чтобы живое существо смогло очищаться и больше углубляться в этой вере. Поэтому он говорит, когда живое существо очень слишком безбожно, то есть глубина веры его очень маленькая, для них лучше всего физический труд и служение тем, у кого веры побольше. Кришна специально так устроил, что те люди, у которых мало веры, их положение лучше все-таки – это физический труд и служение высшим сословиям. В соответствии с этим существуют определенные типы взаимоотношений с такими живыми существами. И в Ману Самхите описаны, каким образом с шудрами нужно поступать. Их нужно кормить, ни в коем случае в Векали нельзя давать им деньги. Их нужно кормить и давать им поношенную одежду. И устраивать для них разные празднества. Когда они очень тяжело работали, после этого разные пиры и праздники для них надо устраивать, фестивали. Как предписано действовать вайшьям, когда живое существо вот на такой стадии глубины веры находится, Верховную Личность Бога, поэтому это выражено в его каком-то определенном физиологическом качестве, то есть его тонкое тело и грубое тело таким образом устроено. Поэтому, чтобы привести в действие жертвоприношение, то есть ягью, чтобы вовлечь такого человека, для него рекомендуется защита коров, земледелие, торговля, поскольку это естественное положение таких людей. Поэтому лучше их занять в этой деятельности. Но эта деятельность должна быть пропитана духом сознания Кришны для постепенного развития сознания Кришны. Духом, вернее, преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. Так Кришна говорит. Мудрые не беспокоят невежественных людей, и они не стремятся призвать их прекратить какую-либо деятельность. Они просто их постепенно вовлекают в деятельность, пропитанную духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. Следующая категория – кшатри. Их таким образом лучше занимать, чтобы они могли очиститься и так далее. Таким образом мы можем видеть, что критерием варн и занятий этих является развитие глубокой веры, то есть помочь живому существу более глубже познать Верховную Личность Бога и более совершеннее вовлечь даже вот такую свою как бы слабую веру, но правильно заняв человека, можно вовлечь его как бы целиком в жертвоприношение через исполнение вот этих обязанностей. Через исполнение обязанностей. Как только мы ставим целью углубления веры в Бога, как тут же исчезают многие противоречия. Но как только мы ставим в центр удовлетворение своих чувств, не развитие углубления веры в Верховную Личность Бога, а удовлетворение своих чувств, то есть с целью облегчить свое материальное существование, облегчить для чего? Для того, чтобы просто спокойнее наслаждаться, как сказать, лень, сон и иллюзия, тогда у нас возникают противоречия. Тогда нам кажется, что наша варна какая-то другая, наши, так сказать, гуны по-другому действуют и так далее, и мы испытываем неудовлетворение. Это сильное стремление к удовлетворению своих чувств порождено гуной страсти и гуной невежества. То есть, если мы говорим о глубокой вере в Верховную Личность Бога, мы сразу подразумеваем определенный тип ложного эго. То есть, большее отождествление себя с телом. Вот почему, допустим, физический труд необходим. Чем больше человек отождествляет себя с телом, тем лучше его занимать через что? Грубое тело. Он, может быть, не хочет этого. Лень, сон и иллюзия. Он хочет спать, есть. Но такой человек, то есть даже по этим признакам, что у него такие представления о жизни, то лучше это его же эти представления, то есть вот то, что он так себе рассуждает о жизни, лучше таких людей вовлекать в физический труд. Для них это и есть путь к очищению. И этот труд должен быть пропитан духом преданного служения. духом преданного служения. Таким образом, этих людей занимают вот такой работой, активной деятельностью. Вот как сейчас мы, допустим, слышим, что для многих людей ягья должна существовать. Вот, допустим, сейчас приехали преданные, они побывали на встрече с Говиндой Махараджем. Говинда Махарадж своим ученикам сказал: никто из вас не должен менее 8 часов активной деятельности. То есть весь день ни у кого не должен, в каждом дне ни у кого не должно быть меньше 8 часов активной деятельности трудовой в соответствии с вашим служением. То есть там кто-то занимается, допустим, там офисной работой, 8 часов активной деятельности, активной, под руководством там то-то-то, все. Кто-то там, у них там убирает какие-то эти, там сельхозобщина у них там, ну, в общем, все. 8 часов это для всех как бы узаконенный рабочий день, такой как бы пропитанный духом преданного служения, для того, чтобы это развиваться знание Кришны. И вот люди, когда они в центр ставят удовлетворение своих чувств, а удовлетворение чувств порождены желаниями всевозможными, то есть желания, планы разные и все остальное, то есть это как бы обхиневеши, привычки и желания, принесенные из прошлых жизней. Люди не выкладываются. То есть все мы с вами, вы знаете, движемся благодаря психосексуальной энергии. Все живые существа приводятся в движение. То, что вот сейчас кто-то слушает, кто-то не слушает, кто-то спит, кто-то что-то делает, все это связано с нашей половой потенцией. Именно она приводит в действие все здесь. Именно благодаря этой половой потенции мы с вами двигаемся и действуем. И когда человек не сжег определенный потенциал половой потенции, который постоянно он получает в соответствии со своей природой, то эта половая потенция остается невостребованной в какой-то деятельности. То есть то, что мы называем там жизненным воздухом или чем угодно. И вот эта часть неиспользованная, то есть как бы не сожженная, как бензин, да, вот остался, эта часть, она начинает прорабатываться в состоянии покоя. То есть, когда мы прекращаем действовать, эта часть не сгорела. И она тут же начинает преобразовываться. Как только ее не заняли, ее не сожгли, она начинает преобразовываться в тонком уме. Эта часть несожженных, поскольку мы сжигаем все это. Часть, которая не сожглась, начинает преобразовываться в тонком уме. И когда это не сожжено, а оно требуется, чтобы все это было сожжено, она начинает беспокоить нас. То есть у нас появляются разные идеи, отличные вот от той деятельности, которой мы занимаемся. У нас появляется, и вся эта, поскольку это половая потенция, если мы ее не сожгли, что там происходит? Часть эта осталась, куда она? Чем она, что начинает происходить с нами? А? У нас возникают сексуальные проблемы грубого и тонкого плана. То есть вожделение, гуна-страсть. Мы начинаем созерцать объекты для своих чувственных наслаждений. Что это означает? Объектами являются не только вещи, движимые или неподвижные. Есть объекты, которые связаны с положением живых существ. Должности разные, разные типы взаимоотношений и так далее, которые бы удовлетворили нашу гуну страсти. Что, вот допустим, я сюда, если пришел, вот как мы знаем, да, человек пришел в гости, какой тип его вожделения, когда он приходит в гости? А? Как настроен его ум, когда он приходит в гости? Вот вы приглашаете человека в гости, он не хочет, и вы все-таки его уговариваете. И когда он приходит, в каком настроении он пришел? Каков тип его вожделения? А? Что он ожидает? Что вы будете удовлетворять его чувства. Что тут непонятно? И когда вы не удовлетворили его чувства, что после этих гостей у него? А? Неудовлетворенность. Неудовлетворенность. Он не удовлетворен. Когда вожделение не удовлетворено, возникает что? Вот точно так же мы видим, как здесь люди живут в храме, и они хотят, чтобы таким образом к ним относились. Они хотят, чтобы к ним вот так с ними разговаривали. И если вы не делаете этого, что автоматически у них происходит? Потому что они лентяи. Они не сжигают свою половую потенцию. То есть эту психополовую потенцию. Поэтому, когда мы активно заняты, и в первую очередь, тот, кто не может активно ум занимать, но для его тип ума, это значит определенный вид ложного эго. Физический труд и служение другим. Через этот физический труд и служение другим постоянно что? Сложным эго работа идет. Постоянно идет работа с ложным эго. Чтобы служить другим, значит, ты делаешь только то, что тебе говорят. Сам ты ничего не делаешь. Это определенный тип ложного эго. Таким образом сжигается вот эти все невостребованная половая потенция, которая могла бы быть востребована для какой-то другой, более возвышенной активной деятельности. То есть мы знаем, как половая потенция поднимается в разные виды деятельности, да? Допустим, физическая сила, там, допустим, сила ума, сила интеллекта, и также как бы трансформируется в силу сознания. Все это приводится в действие. И куда мы поднимаем эту половую потенцию, то есть где мы ее задействуем, таким образом мы там и активны. Поэтому мы можем видеть, что шудры, они свою половую потенцию не могут никаким другим образом использовать. Они могут этого не знать, и поэтому из себя что-то изображать там. Но поскольку глубина их веры такая, да, то есть их вот этот потенциал активности, он может быть занят только вот в такой деятельности. Если вы займете так человека правильно, у него будет сжигаться это. И значит, его проблемы разные, что постепенно исчезнут. Если вы видите Ващу, его только такой тип активности должен. Он должен именно вовлечен быть туда и действовать там, в такой. Поскольку там нужно по-другому немного мыслить. То есть определенный тип ума опять. Следующие там кшатри и браман. Кшатри и браман. Таким образом, каждый может вовлечь свою вот эту активность, будем говорить, эту половую потенцию в жертвоприношение. Как Кришна говорит, я половая потенция, не противоречащая религиозным принципам. Не противоречащая религиозным принципам. И здесь говорится, благодаря исполнению обязанностей. А религиозными принципами и является исполнение обязанностей. И часть религиозных принципов говорит именно об исполнении обязанностей. Это как бы такое, то, что не видят люди. Милосердие, правдивость, сострадание, вернее, чистота и аскетизм. Это принципы религии. И Кришна говорит, нет религии выше, чем я. И также в эти принципы вложено исполнение своих обязанностей, иначе человек не сможет развить вот эти качества. Сострадание, милосердие, чистоту, аскетизм, если он не будет исполнять своих обязанностей. Итак, живое существо, не вовлекая всю свою половую активность в деятельность, проникнутую преданным служением, не может развить что? Сознание Кришны. И постоянно развивается. Представляете, вы не сожгли, осталось. Вы не сожгли, еще осталось. Вы не сожгли, еще осталось. Вы не сожгли. Как вы думаете, это куда-то уходит? Это уходит на что? Если вожделение не удовлетворено, на что это все начинает уходить? На козни, росказни, политику подкапывает, подкручивает, подсиживает, все остальное. Вся эта сила начинает уходить в другую сторону. В оскорбления разные, в разборки. Все это уходит не в жертвоприношение, а все это становится препятствием жертвоприношения. И те люди, которые глубоко поняли философию сознания Кришны, они всегда и стараются себя полностью занять. Они знают, что если я не буду полностью занят, с умом, с телом, со всем этим, у меня есть определенный тип. И я знаю, где я серьезнее выкладываюсь, когда я выкладываюсь больше. И когда я выкладываюсь, поэтому я прошу, чтобы меня вот этим заняли здесь. То есть использовали мою вот эту природу в направлении Кришны. Скажите, что мне делать? И авторитет, он видит психотип человека, он занимает его таким образом, чтобы он максимально всю эту половую потенцию занял в служении Кришны. Вот о чем говорится, как занять свое, говорится, вожделение в служении Кришны. Вот это и есть. Иначе, если это не будет занято в служении Кришны, то это трансформируется во что? А? Во что это трансформируется? В греховную деятельность. Греховную деятельность. Это все уходит в греховную деятельность. Вот почему Шрила Прабхупада говорил, не то чтобы нет вожделения, нет времени. У этих людей куча времени, они ходят и страдают, что у них куча времени. Они всеми недовольны, то их раздражает, это раздражает. Только потому, что их половая психическая активность растет. И они еще при этом не могут ее вовлечь. То есть, а поскольку она растет, значит вместе с ней растет что? А? Ложное эго, конечно. Ложное эго. Они хотят удовлетворить. А почему у них растет? Потому что у них какие-то идеи. Они хотят наслаждаться. Хотят наслаждаться материальным образом. Почему? Ложное эго. А почему ложное эго? Авидья. Авидья. Невежество в отношении духовной науки. Невежественно. Авидья. Поэтому я и говорю, что этими невежественными людьми, когда они не хотят таким образом действовать добровольно, то ими занимается Господь Шива. Он их вынуждает принимать определенные правила и предписания, тыкая их трезубцем. Или Дурга Деви их начинает тыкать трезубцем, вынуждая их заняться. Вот почему, когда человек приходит и говорит, здесь уже не может, вот почему, вы тогда можете понять, почему, допустим, я прошу его, иди и устройся на кармическую работу. Потому что, по крайней мере, его психоактивная эта потенция, она там хоть будет занята каким-то образом. Если он ни там, ни тут не занят, это недовольство что будет? Расти. Недовольство будет расти, расти, расти. И человека это доводит до просто, до самых страшных состояний ума. Доводит до самых таких удивительных планов и до всего остального. Человек должен постоянно, осознанно, добровольно вовлекать себя в активное преданное служение, если он хочет продвинуться в сознании Кришны. Вот почему говорится, что когда мы добровольно вовлекаем себя, почему? Это называется благоденствие. Благоденствие, то есть, как в Лавритаварши, в нашем сердце, поскольку мы такую ягью совершаем, а Кришна объясняет в Бхагавад-гите поле деятельности, да, тело, тот, кто действует, и тот, кто там, кстати, пытается это вовлекать. И вот тело точно так же. Если тело не вовлечено полностью в ягью, добровольно, то там никогда не будет вот этого дерева и Лавритаварши, никаких рек, ничего не будет, там не будет недостатка, ничего. Все время все мало. Кому-то вот кантимала это уже украшение, а кому-то мало вот таких украшений. Еще другие надо. Кому-то достаточно вот столько тхоти, а кому-то недостаточно вот столько тхоти. Кому-то достаточно места для отдыха вот столько и вот такая, а кому-то это недостаточно. И он говорит, мало, плохое благоденствие. Это вот такое благоденствие, и вот еще больше, больше, больше. Почему же они удовлетворены? Вот мы можем видеть, как описываются демонические планеты и райские. И на райских планетах, говорится, устройство как бы менее даже комфортабельно, чем на демонических планетах. Почему? Как вы думаете? Потому что и полубоги удовлетворены полностью. И считают это вообще замечательно. А демоны, они так недовольны даже тем, что имеют. Хотя у них еще круче, чем у полубогов. Ненасытное, все пожирающее что? Ненасытное. Все пожирающее вожделение. И поэтому Кришна говорит, что они совершают аскезы из ложного эго. И мучают тело, как и присутствующую в нем параматму. Человек, не осознающий философию, то есть авидья, то есть философию, не понимающий философию сознания Кришны, он может думать, что он такой, как бы, у него образование, там, вот он университет закончил и что-то. Но это все мирское знание, материализм. То есть все это знание материальное, оно полностью исходит от какого, от какой субстанции? Само это знание, да? Оно и называется обиде. Что это за знание? Как удовлетворить ложное эго? Поэтому вот это мирское знание порой, оно человеку противоречит. То есть человек обучали, как удовлетворять свое ложное эго научно, в институте, в университете, везде. И он думает, я образованный. Он приходит сюда, а здесь чему-то начинают обучать, и у него что начинается? Противоречие. Он-то считает себя интеллигентной личностью, а тут противоречие. Никакой не интеллигентный, а невежа. Он-то себя считает, что он понимает философию, а у него опять противоречие. Потому что в корне любой мирской науки стоит что? Наука об удовлетворении чего? Своих чувств. Своего ложного эго. Поэтому эти люди приходят и гордятся. А гордость — это показатель какого эго? Вот смотрите, чему их научили. Их научили чему? Гордиться. И их научили научно, как эту гордость еще что делать? Подпитывать ее, как ее подкармливать, и что в этом есть Цель и смысл человеческой жизни в удовлетворении своих чувств. В 16 главе Кришна об этом объясняет. Они говорят, что нет иной цели в обществе, кроме как удовлетворение своих чувств. Находя отраду в ненасытном вожделении. То есть даже вся их научная деятельность, они вот идут по улице и мыслят вот так. Кто должен для них что сделать? Они не думают, что я должен для кого-то сделать, что я должен кому-то упасть в ноги, кого-то обнимать. Они говорят, вот меня обнимают, мне так не нравится, вот то это мне не нравится, вот это мне не нравится. А это демонический склад мышления. Они думают, что им не нравится, что бы другие должны сделать для них, как этот весь мир должен для них, что должен он измениться, как этот мир должен прогнуться для них. Они только об этом. Они, где бы они ни были, они все время думают об этом. Преданный думает совершенно по-другому. Когда ум очищается, человек думает, как бы мне сделать что-то для этого мира, чтобы этот мир стал чище и лучше, чтобы я мог сделать. И он приходит к выводу, что ничего нельзя сделать, просто убивая кого-то, насилуя или кого-то оскорбляя. Все можно сделать через служение. Поэтому говорится, если вам не нравится человек, начните ему служить. Если вы на самом деле видите, что он неправильно действует, что нужно делать? А? Почему вы думаете, этикет говорит, надо служить? Если вы не можете найти этих взаимоотношений, предполагается, что человек должен научиться служить. Почему? Кришна говорит, тот, кто служит мне, тому я даю понимание. Когда мы начинаем служить, мы начинаем понимать. Мы даже ту личность начинаем понимать, которой начинаем служить. Это умонастроение слуги, оно раскрывает для нас все понимание. Потому что мы хотим удовлетворить Кришну, то есть мы хотим как-то посотрудничать, что-то сделать для Кришны, а между нами отношения не очень хорошие. Что мы должны сделать? А? Послужить друг другу сознанием Кришны. А Кришна его называет источник вечного наслаждения. И Кришна есть сам любовь, и он отдает эту любовь другим живым существам. То есть мы должны в каких-то любовных отношениях находиться. Чтобы находиться в каких-то любовных отношениях, любовь — это стадия как бы трансформации, перехода. Как небо трансформируется в воздух, воздух трансформируется в электромагнитный ток трансформируется в воду, и вода трансформируется в землю. А из земли состоят все формы. Вот точно так же, чтобы понять Кришну как верховную личность Бога и понять его форму, человек должен как бы пройти вот небо, да? Воздух, пройти электромагнитные токи, воду, и тогда он может постигнуть форму. И мы видим, что пять видов этой трансформации существует также во взаимоотношениях с Кришной. Во взаимоотношениях с Кришной. И мы видим, что пять видов преданного служения рекомендуется преданным для того, чтобы постичь Кришну как личность, его трансцендентальную форму. Кто мне может перечислить пять видов преданного служения, рекомендованные шастрами? А? Служение Шримад Бхагаватам, поклонение божеству, общение с преданными, жизнь в святом месте и что? Повторение святого имени. Вот это пять вещей, которые рекомендованы для того, чтобы человек смог как бы постигнуть это. Слушать. И все начинается со слушания. Слушать о чем? Как велик Кришна. О величии Господа. Слушание о его величии. О величии Кришны и его преданных. Как это, представим, это как небо. Вы не можете полюбить небо. Вот здесь вот многие преданные, они как небо могут быть для кого-то. И полюбить небо невозможно. И когда кто-то пытается прославить небо, он говорит о небе вот что-то такое. Небо, все вы небо. И вот то-то, то-то, вот мы говорим там, вот небо. Оно синее. Когда от него далеко, оно голубое. Когда к нему повыше, к небу, оно синее. В небе есть звезды, такие, такие, солнце, луна. Небо. Вот сейчас мы здесь сидим с вами. Здесь есть небо? Есть, конечно. А мы его ощущаем, осязаем, обоняем. А? Но оно здесь. Мы можем полюбить небо. Мы можем знать, что оно есть теоретически. Но мы его не обоняем, то есть наши чувства никак не воспринимают. Вот так же и люди. Они знают, что это преданные. Но они их не осязают, не обоняют, не ощущают, то есть своими внутренними. То есть никаких отношений к ним не испытывают. Ну небо да небо, преданные да преданные, храм да храм. Но вы должны узнать о величии неба. Поэтому все говорят, о небеса, там, о небо. Ну что-то, с неба что-то там должно исходить. И говорится даже в Библии, говорится, с неба что-то. Мана небесная прямо. Небо. Дождь откуда выпадает? А? С неба. С неба. Так человек узнает, что небо, оно как что-то там дает. И поэтому он говорит, о небо, дай мне то, о небо. И они небу поклоняются. Да, очень многие люди поклоняются небу. После этого, когда вы узнали о величии неба, у вас возникает служить, послужить небу, восхвалять небо, поскольку вы узнали, что оно такое великое. А как вы узнали, что оно такое великое? Вам просто сказали, откуда все берется. Как человек, который приходит, допустим, устраиваться на работу, и он будет работать, то есть будет служить этой организации. Почему? В надежде на что? Что она будет его что? Кормить и одевать. Кормить и одевать. Даст ему угол, где спать. Вот здесь говорится, у них куча молока, простокваши, меда, топленого масла, патоки, зерна. У них много одежды, украшений, и всегда есть место для сна и отдыха. Они в изобилии получают все желаемое. Как вы думаете, они относятся к небу? А? И почему они все получают? Вот почему мы не получаем? Каковы наши отношения с небом, что мы ни черта не получаем? А? Вот небо. И Кришна, здесь Прабхупада говорит, и Кришна объясняет, с неба все это падает. Дожди, злаки, все зависит от неба. Даже солнце, оно в небе. Луна, звезды, все в небе. Небо такое важное. И каковы наши отношения с небом, так мы и живем. Но полюбить небо, нет. Вот кто из вас любит солнце? Ну сейчас кто-то скажет, я люблю, но вы не любите его. Как ребенка, вы не любите. Вы не можете полностью отдать ему любовь. Ту любовь, о которой каждый мечтает и каждый думает об этой любви. Вы не можете полюбить это. Вы не можете полюбить небо, но вы можете начать служить небу. Почему? Узнав о том, что все зависит от неба. А чтобы узнать, что все зависит от неба, кто-то должен вас научить послушать. Вы должны услышать это и увидеть. Про маму нужно доказательство, что все от неба исходит. Нужно доказательство. Чтобы кому-то что-то увидеть, нужны мозги. От кого что исходит? Нужны мозги. Это как вот ребенок живет, допустим, с мамой. И он может забыть, что он кушает мамин хлеб, живет в маминой квартире, одевает вещи, которые мама ему покупает. И он может не видеть величия мамы. А в чем мама велика? Она ему все дает. И если с мамой что-то случится, что с ним произойдет? Ему придется все это доставать самому. И как только она исчезнет, мама, он сразу ощутит ее величие. Как же мама-то была классная какая. Она ж меня и кормила, и поила. Я ж так наслаждался. А я все ей был недоволен. Почему? Потому что я не понимал, что источником того, что у меня есть силы, которые я не отдавал на разные чувства наслаждения и все остальное, была моя мама. Точно так же и человек, который не понимает небо, откуда все исходит. Он как бы и не пытается что-то сделать для неба. И когда небо прекращает ему давать что-то, вот тогда думаешь, что такое? Вот сейчас людям небо прекратило что-то давать. И люди думают, ну что такое? Надо что-то то сделать, надо это сделать. Они не имеют знания. Вот так же и человек, который не может наладить отношения с преданными, с людьми, не может понять, почему у него проблемы, вожделение, почему оскорбительное настроение. Он видит, что факт, что с ним это происходит. А он тоже что? то-то пытаются сделать, то-то. Он не знает, что надо сделать. Это наука. Это наука. Вы не знаете, что надо сделать? Вот и сидите, спите. И так можно, и себя хлестать по щекам, и что-то. И все время говорит, да, я просто не выспался. Но есть наука, как даже когда вы не выспались, как не спать? Есть наука. Как себя вести, если вы не выспались? Как себя вести, если у вас мало веры в Бога? Значит, есть наука, как себя вести, если вы не выспались. Да? Если есть наука, как постигнуть Бога, не имея веры в Него, значит, точно так же есть наука, как не спать, даже желая спать. Есть наука. Это просто ее узнать. И так, когда люди узнают величие неба, они должны узнать, как небо велико, потому что оно все дает. И когда человеку доказали это, у человека, естественно, добровольно проявляется желание. Он начинает даже секретно служить небу. Потому что он хочет. Он узнал, что именно небо все оттуда исходит. И он начинает. Таким образом, из шанты появляется что? Дасья. Это естественный результат развития взаимоотношений. Величие сначала. Мы пойдем туда и все будем работать там. Почему? Потому что за ту же работу вот в этой фирме дают в 5 раз меньше. За ту же работу в этой фирме дают в 6 раз меньше. И Кришна говорит, отставь все виды религии. Кришна говорит, бхакти-йога. То, что можно... То, что пытаются наполнить маленькими этими штуками, можно исполнить большим резервуаром воды. И достигнуть этого куда быстрее. Таким образом, при той же отдачи можно получить в 10 раз больше. Поэтому та фирма считается что? Но мы можем ни там не работать и не идти туда, хотя у нас есть возможность туда устроиться, и там нужны рабочие места. Только потому что что? Мы что? Либо не знаем о том, что так, либо знаем, но не. Не? Что? Не верим, конечно, что там за ту же работу могут давать 10 раз. Да я не верю, значит, ай, слушайте его, а, лапшу вешает. Но как только мы видим физически человека, который приходит такой в костюмчике, у него выходной еще есть, а мы там пашем, как ишаки в телогрейках, а он такой приходит нам, я ж вам говорю. Он говорит, ты какой крутой. Он говорит, так я ж вам тогда говорил, туда идите, там служите, и все. Все хорошо. Что, может, взаймы дали? Они говорят, что-то он... Да не может быть, чтобы так просто все было. Не может быть, чтобы там такая фирма была. Не может быть. У них не хватает чего? Веры. Но когда они видят физически вот этого человека, который спит, они сразу понимают, что там получают 10 раз больше. И одежды, и молока, и йогурта. Почему? Потому что психофизическая вот эта половая потенция неправильно занята. Поэтому человека постоянно мучает вот та половина. Потому что человек неправильно занят. И он не хочет это принять добровольно. Не может понять, что он должен всегда просить, чтобы его заняли. Заняли правильно. И Кришна говорит, если ты не можешь следовать регулирующим принципам, то есть Шраванам, Киртанам, это же регулирующие принципы бхакти-йоги, ты не можешь следовать, ну, засыпаешь. Он говорит, работай для меня. Ну, сойди что-то для меня, сделай. Если ты не можешь сделай это, таким образом ты правильно сможешь вовлечься. Значит, очистится, и твоя, как бы, эта система, она высвободится для слушания. Итак, человек не может понять, что с ним происходит, почему он не продвигается. Потому что он пытается продвигать себя сам. Это вся проблема. Это причина Каждый хочет сам себя продвигать, сам себя духовно обогащать. Все сам, я сам сделаю, я сам знаю, что для меня нужно, я сам знаю, как мне нужно. Иногда они приходят и говорят, займите меня, вы говорите вот это. Не, это не могу. А что может? Ну, займите меня, как чем хотите. Ну, давай, я хочу тебя вот этим занять. Не, это я тоже не хочу делать. Ну, а чем ты? Ну, как скажете, так и будет. Но на самом деле вы сидите, а этот авторитет, он, то есть, говорит, а вы ждете, когда он скажет то, что хотите вы. И скажет, а, вот это да. И говорит, ну, хорошо делать. И вы выходите в полной иллюзии, что вам этот поручил авторитет, и что вы сами ничего не хотели. Просто билет попался, который вы учили. Один из 30. И именно, ну как-то он попался, ну. Просто он вам говорил, ну тяни этот, не знаю, этот. Ну вытяни хотя бы какой знаешь. Он вытягивает и выходит и говорит, ааа! Все думаю, ну вообще гений. Точно так же в духовной жизни. Как вы думаете, какова цена реализации такой? Вот вы вытянули тот один билет. И представим, что вы учитесь в университете, и каждый раз вам предоставляют возможность вытягивать, каждый год вытягивать тот билет, который вы целый год один билет учили, и то не до конца. И вот вы заканчиваете институт, вам дают диплом. Сколько вы знаете билетов? Сколько знаний вы выкатили оттуда? А? Вот кто хочет под руководством такой личности служить? Вот оно вышло, у меня диплом вот этот. Вот точно так же здесь. Духовная жизнь точно так же устроена. Если вы вынуждаете какую-то систему, делаете, то вы же не получаете. Получается, что мы не получаем знания самого. И когда нас выпускают в мир, мы видим, как преданные многие терпят фиаско. Почему? И видя их пример, фиаско такого, люди боятся выйти. Преданные видят, как их сожрала майя, что они не смогли. Либо там какое-то кулинарное искусство ударились там с утра до ночи, только эти ватрушки молотят и молотят, ни джапу не повторяют, ничего. И все время преданными себя считают. То есть создалось рабочее место, и каким-то образом они связаны с Кришной. Каким-то образом, несомненно. Но как кто? Лишая себя определенной потенции, человеку очень сложно сделать это. Поэтому продвижение такое, оно затруднительным становится. Затруднительным, долгое, длительное. Какое-то продвижение может быть и есть, но оно очень длительное. И поскольку высвобождается, когда человек так действует, у него появляются деньги. А человек-то кто? Он-то думает, что он супервайшер. Но Прабхупада пишет, когда человек преследует корыстные мотивы, он может занять любое положение. И выполнять его на материальном уровне очень классно. Но поэтому я и начал, что шудры, вайши, кшатри и брахманы — это глубина веры в верховную личность Бога. Если там глубина веры, внешне-то все можно сделать. А глубина-то та соответствует этому положению. Глубина веры. А вера выражается в контроле ума и чувств. Контроль ума и чувств. А чем контролируется ум и чувства? Преданным служением. Преданным служением. Поэтому эти личности должны вернуться назад к Богу. Когда эти люди получают деньги и не могут контролировать, а вера-то ослабла. Вера ослабла. Вера не только поддерживается, она развивается. И когда это все ослабло, и они получают плоды своей деятельности от этого тяжелого труда, они, естественно, себе их присваивают. В чем присвоение? Они начинают наслаждаться. И Прабхупада говорил, неважно, как вы наслаждаетесь, законно или незаконно. На каждом уровне разные виды законов. Разные виды законов. И понимание этих законов тоже у всех разное. И человек начинает наслаждать свои чувства. Когда человек наслаждает свои чувства, удовлетворение приносит своему вожделению, развивается жадность и привязанность. Привязанность и жадность. Поэтому этого отречения нету. И человек не может ни проповедовать, ни куда-то отправиться, ничего. Он полностью привязан. Его ум привязан ко всему. Его тело находится здесь, а все его привязанности там. Значит, его ум где? Ум там, где наши что? Привязанности. Ум там, где наши привязанности. А ум, Кришна говорит, думай обо мне. Стань моим бактой. Мне прислужи с любовью и преданностью и думай-то обо мне. Ты думаешь о чем-то другом и под видом служения мне служишь-то вот тому, о чем что? А? О чем думаешь? Служишь-то ты тому, о чем что? Думаешь. Думаешь о замужестве? Вот здесь вот представьте, вот человек сидит и думает о замужестве. И вот здесь что-то он делает. Он для чего делает все? И вот он привязан к этому. Для чего теперь он делает? Для объекта своей привязанности. Привязанность ослабевает или растет? А? Ну как вы думаете? Говорится, что даже если думать о своих анархах, то они что? А? Увеличиться, они растут. Даже если просто об анархах думать постоянно своих, они растут. Какова наука? И это подтверждено всеми ачарьями. Как бы получается так? Я служу своей мечте. Своему желанию. Я служу не желанию Кришны, а я служу своему желанию. И какое-то время это происходит. И вот здесь как раз Харидас Такур описывает этот путь повторения джапы, что он разделен на две такие основные стадии. Это клешатни и шоупхада, да? То есть очищение от авидии, да, вот эти пять панчи клеши. Вот это авидия, там, кстати, смита, рага, двеша, абхиневеша. И вторая часть, это шоупхада, развитие лучших качеств полубогов. То есть человек становится очень хорошим сам по себе, в любом окружении. Пусть все негодяи вокруг него, там самые падшие личности, а он всегда относится к ним с почтением, с благородством, всегда правильно действует. И эти люди не всегда, они как бы потрясены им. Его именно внутренник, он там от того отказался, это отдал там. И он всегда как бы какой-то высшей идеи. Лучшие качества полубогов. Полубоги очень благородные личности. И полубогами привлекаются все. Даже демоны привлекаются полубогами. Хираньякашипу, он Брахме поклонялся. Итак, развитие вот это, когда процесс клешакни идет хорошо, то у человека как бы развиваются лучшие качества, хорошие качества, развиваются лучшие качества полубогов. У нас есть качества какие-то? А? Как это нет? Мы же качественно равны Кришне. У нас есть качество? У нас нету такого могущества или такой полноты этих, как у Кришны. Но в соответствии со своей формой мы исполнены этими качествами. Они осквернены. Осквернены вот это отсутствием этой веры, безбожьим этим и служением. Вера выражается в том, что... Вот представьте, как я рассказывал. Вы поверили, что там, на этой фирме платят 10 раз больше за то. Вы поверили, точно. Вера ваша усиливается. Как она бы выразилась, эта вера? А? Какие вот? Вот представим, что вы точно узнали, что там за то же самое платят 10 раз больше. Вы полностью поверили в это, узнали и поверили. Что дальше? И вы просто продолжаете делать свою работу? Значит, вы кто? Значит, эта вера должна быть выразиться во что? А? Какое? Какое? Конечно, вы идете туда устраиваться. Вы идете туда устраиваться. Потому что вы реально увидели физически человека, который там устроен и который... И вы видите, что он это получает. От этого у вас вера. Видите, что он не изнеможден. Все хорошо в нем. Ну надо же. И он может себе позволить то, чего вы себе не можете позволить при той же деятельности. Даже, может быть, больше усилий совершается, а позволить себе ничего не можете. Вы идете туда. Скорее туда все бегут. И скорее устраиваются. Так начинается. Значит, вот это нейтральное величие, восхищение тем, что выражается в служении. То есть человек бежит туда и устраивается на служение, и начинает служить. Сначала он ничего не знает. Поэтому он, а поскольку это фирма, а там такой лозунг висит, насколько мне предаешься, в соответствии с этим я награждаю, то, естественно, сначала он что? Большую награду получает. Потому что он еще работает по принципам той фирмы. А раз та фирма, значит, там другая культура производства, другая дисциплина, все такое другое. Но а едино в чем? Что надо пахать. И что вот этот источник твоего благоденствия. Сюда приходит, он уже не может Тут другая культура производства, другая дисциплина, все остальное. Он начинает постигать. Вот мы приходим на какое-то предприятие, даже с института человек приходит, ему надо какое-то время, чтобы там как бы все узнать, все понять, как все это движется. И он начинает. Сколько времени надо? Вот человек с института даже пришел. А? Сколько работы? Чтобы понять производство. 3 месяца? Ну это, видимо, такой двоечник или троечник, ему 3 месяца надо. А? Артура. Ну так же и здесь. Вот так же и здесь, в зависимости от уровня. Кто что получает. И каждый пришел, что получить-то? Большую глубину веры в Верховную Личность Бога. Углубить свои отношения с Кришной. Углубить эти отношения. И как результат углубления этих взаимоотношений, вполне вероятно, человек может что-то там получать, а может и не получать внешнего, а он внешним жертвует ради того, чтобы получить еще более глубокое понимание, еще более глубокие отношения. Его интересует его взаимоотношения. Кто я, что это все, откуда это все и каковы мои взаимоотношения с тем, откуда это все. Взаимоотношения. Его интересует йога. Его не интересует ничего, кроме чего? Йоги. И он находит йогу, даже не ища ее. Йога. Когда нас интересует пхога, это другой вопрос. Но когда нас интересует йога, йога интересует только кого? Йога, правильно. Йога интересует только йога. Йога не может интересовать долго там или кем. Йога интересует только йога. Йогам надо. И человек еще должен стать йогом, чтобы заинтересоваться йогой. И разные стали. Итак, вы начинаете служить. И как вы начинаете хорошо служить, так хорошо служите, так хорошо служите, так хорошо. Вы видели, да, как директор фирмы, тем, кто долго служил и хорошо, он дарит там ценные подарки, приглашает их. Он даже, там доска почета висит. И директор, он даже лично знает тех, кто что. Потом совет делает таких, как бы, ветеранов, какие-то... Банкеты, они там... Почему? Потому что эти люди очень долго работали и отверженно, самоотверженно, и между ними восстанавливаются какие-то дружеские отношения. То есть служение автоматически перерастает в дружеские взаимоотношения, дружба появляется. Дружба — это означает добровольное служение. И дружба означает добровольное и какое еще? Правильно, кто там шепнул? Бескорыстное. Это означает сакья. Дружба... выраженная в добровольности и в бескорыстии. Это результат даси. Когда человек еще даст, у него все-таки есть как бы аспекты недобровольности и есть аспекты чего? Корысти какой-то определенной. Но когда он до совершенства доводит даси, то благодаря этому служению директор, как бы, тому, кому мы служим, он начинает ближе нам как бы показывать все. Потому что мы очень хорошо служим, поэтому он ближе, потому что ему нужны такие хорошие. Значит, мы начинаем с ним ближе контачить. Близкий контакт происходит. Личность без этого. Там идет отбор постоянно. И тот, кто лучше служит, он ближе подходит. Значит, он начинает узнавать еще ближе. Доверие больше, все остальное. И постепенно развиваются дружеские отношения. Он узнает о качествах. И когда он видит, у него возникает это чувство. Как результат дружеских отношений, вот этот результат дати, это бескорыстное добровольное служение. Это называется дружба. И как результат дружбы, любовные взаимоотношения. Что значит любовь? То есть он готов отдать себя полностью. Как называется? Там еще замет получить. Вот точно так же, как мы сказали, как небо трансформируется в воздух. Небо трансформируется в воздух. Небо нельзя почувствовать, а воздух можно почувствовать? Но воздух, хотя даже мы его чувствуем, полюбить его очень сложно. Да? Но мы уже, смотрите, мы достигли уже чувства. Мы уже чувствуем небо через воздух. Но мы еще воздух не видим. Но мы уже достигли. Постепенно узнавая о небе, мы узнали о воздухе. И воздух мы уже стали чувствовать. Так же это так. время, когда человек просто узнает что-то, он начинает служить, и он начинает чувствовать Кришну. Он еще его не видит, но он уже его что? Чувствует, как воздух. Ветер, такой легкий ветер. Аж волосы так двигал старый. Он начинает чувствовать Кришну. Он еще его не видит, но он начинает уже его чувствовать. Потом трансформация воздуха происходит в электромагнитное поле. Свет. Он начинает что? Видеть. Но что он видит еще? А? Сияние. Браман. Ослепительный свет иногда заливает людей. Это, ну, я не знаю, преданный кто-то, может быть, имеет свой собственный опыт. Когда человек сознание потерять может от такого, как бы, блаженства, которое вот этот свет, исходящий из сердца там. Человек испытывает вообще, вот эти люди, допустим, мы их видим там, Моуди, да, доктор Моуди пишет там, жизнь после жизни, и как они говорят, свет, да, и когда они выскочили на этот свет, их заново, и они прям счастье испытывают, свет. Но они еще тут, они сначала узнали Дзиньче, потом, значит, как бы датки, да, воздух, и теперь свет. Они свет постигли. Бог — это свет. И как результат света? Вода. А воду можно еще что сделать? Вода связана с чем? Вкусом. Воду мы можем попробовать. Мы можем попробовать. И как результат воды появляется что? Земля. А из земли состоят все формы. Таким образом, кого мы полюбить-то можем? Представьте, и у Кришны есть как бы вот эти панчипас, да? Пять этих, как бы, таких субстанций, да? Небо, да? Потом дальше там воздух, огонь, вода и земля. Что мы можем полюбить-то и отдать чувство, то есть полностью целиком? Небу, воздуху, свету, воде или земле? А? В совокупности. И это называется абсолют. Все туда. Таким образом, постепенно, поэтапно постигая Кришну, мы можем на самом деле понять его как личность, его форму и полюбить. Но когда мы не знаем вот это, и то есть мы узнаем его как небо, как он велик, потом знаем его как воздух, чувствуем его, но небо с воздухом мы соединили, еще все-таки не то. Потом мы соединили свет, воздух и небо, еще тоже не то. Мы должны соединить еще что? Воду, вкус. И как результат этих соединений, все соединяется в эту форму. И в Кришне присутствует все это. Его форма. Сат-чит-ананда виграха. Итак, мы можем видеть, как постепенно мы можем развить отношения с какими-то личностями. Точно так же полюбить сложно, если мы только знаем о небе этого человека. Смотрите, как люди, которые ищут недостатки, как вы думаете, они видят недостатки Кришны? Ну, кто слышал, как Кришну ругают это разные? Те, кто его не знает. Слышали, нет? Смотрите. Почему же вы думаете, что когда вас кто-то не знает, нас тоже ругают это разные? Нас тоже ругают. Также все эти стадии взаимоотношений, они проходят постепенно. Поэтому человек, который развивает правильно свои отношения вот в этих процессах, у него также автоматически правильные отношения развиваются с чем? А? С другими объектами. Когда устраняется авидья, по мере устранения авидьи устраняется и что? Асмита, ложное эго, ахангара. По мере устранения ложного эго устраняются материальные желания. По мере устранения материальных желаний устраняется ненависть к другим живым существам, как источнику своих страданий. И как результат этого у человека устраняются привычки и желания из прошлой жизни. Почему у нас сейчас какие-то желания и какие-то привычки? Потому что настоящее – это следствие чего? Прошлого. Это не следствие настоящего, это следствие прошлого. И нужно хорошо различать, где мои желания настоящие, а где мои желания прошлых. В настоящем моем желании я хочу стать чистым преданным. Я хочу предаться полностью Кришне. А желания мои прошлого я сейчас хочу наслаждать свои чувства. Это свернулось в прошлое. А в настоящем я узнал, что надо наслаждать Кришну. Какими идти? Какие же удовлетворить желания? Настоящие или прошлые? А? Если удовлетворить прошлое, каково мое будущее будет? А? Мое будущее будет как? Прошлое. Конечно, я верну себе прошлое. Если я начну удовлетворять настоящее, то в будущем что будет? В будущем и будет исполнено это настоящее желание. Поэтому человек должен очень хорошо научиться различать, где у него желание из прошлого, а где настоящее желание. То есть он должен видеть так, как оно есть все. Поэтому в будущем его ждет прошлое. А что было в прошлом ждет? Страдания. Страдания. Если человек начинает удовлетворять вот эти свои желания, то впереди его ждут. Также чувства. Есть чувства, сформированные в прошлом. И есть чувства, сформированные настоящим. Уважение может быть преданным, сформировано настоящим, а видение недостатков преданным, это сама концепция видеть недостатки. Оно же чем сформировано? Нашим греховным прошлым. Значит, опять человек должен сказать, я вот это сейчас делаю, если я сейчас поступлю по отношению к этим людям, в соответствии со своим прошлым видением, которое я сформировал в прошлом, я наткнусь на что? На прошлое. А что в прошлом? Страдания. Если я отброшу это прошлое видение и начну смотреть этих людей настоящим видением и действовать в соответствии с этим видением, что я получу? И какое будущее? Я же стремлюсь к какому будущему? Светлому, хорошему, я получаю в будущем, это хорошее. И все это называется разум. Это можно делать только разумом и ничем другим. И когда живое существо само не в состоянии это делать, тогда оно обращается к тому, кто в состоянии дискриминирует и в состоянии действовать так. Таким образом, человек может понять, почему он не может наладить взаимоотношения с окружающими. Поскольку он неправильно совершает служение небу. Почему они не сражаются и вылавливают вообще друг с другом? А? Почему? Как все есть? У тебя есть украшение такое? А? Нет украшения? У тебя нет украшений, смотри, у тебя бусы, очки, чирока на лбу, шипка. Смотри, сколько у тебя. А украшением вайшнава вообще является качеством. Часы. Сколько у тебя нет украшений? Хоть есть? Есть. Мироточек один ложку, стакан молока, город зерна, место для отдыха. Что тебе еще надо? Почему ты не удовлетворен? Поэтому человек может не понять, то есть это наука, как удовлетвориться, то есть как достигнуть умиротворения. И когда человек не смиренный, то мира нет. Смирение это значит с миром. С миром. А мир это значит что? Нет войны, нет противоречия. Смирение это внутри. Когда он кто-то что-то говорит, и у нас внутри возникает война такая, и мы там круто, мы просто не смиренные, мы не развили смирение. И говорится, вот почему наша шабда, наша шравана, он несовершенен, потому что мы смиренно не вопрошаем и смиренно не слушаем. Поэтому звуки, трансцендентальные звуки, они не попадают. нужно развить смирение. Если человек не смиренен, он не может слушать. Он не слышит. Итак, смирение является фундаментом для всего, для постройки дома преданного служения, в котором может жить весь мир. Если нет этого смирения, то человек не может, если он даже построит что-то, украсит, первый какой-то толчок, а это материально сейсмическая зона, сейсмически опасная зона. Первый толчок, этот дом рассыпается полностью. Хотя он полностью выглядел, как дом, осознавший себя душу. Но в нем не было фундамента, он не стоял на фундаменте смирения. Не стоял. Поэтому так тяжело понять, почему у всех дома сохраняются, а у тебя все время ломается. Хотя он полностью одинаковый. Это невежество. Почему человек не может смириться? Значит, что, если удовлетворить чувство, человек смиренно становится. А как его можно удовлетворить? Надо удовлетворить чувство Кришны. Таким образом, смирение достигается тоже удовлетворением. Но не себя, а кого? Кришны. Смирение таким же образом достигается. Поэтому Кришна говорит, тот, кто сделал меня своей целью, я сохраняю ему все, что он имеет, и даю ему то, что ему не достает. Не достает человеку смирения, да? Значит, он также это может получить от кого? От Кришны. Через что? Через преданное служение. Слуга, это значит, ему скажут, что делать, он через это попытается это получить, смирение. Именно то, что не позволяет ему достигнуть умиротворения. И говорится, когда достигается умиротворение, мы можем хорошо шабду слышать. Шабда сразу развивает в нас веру. Вера выражается в контроле ума и чувств. Когда ум и чувства контролируются, мы можем что? Вера эта позволяет нам следовать регулирующим принципам бхакти-йоги. Вот и все. Это наука. И любой, кто по ней шел по-научному, он достиг результатов. Любой, кто шел своим путем, по-своему делал, как Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. Они не достигли умиротворения. И самое то, что страшное, они не достигли удовлетворения. Они не испытывают удовлетворения от служения. Не удовлетворен. Почему человек не удовлетворен? Мы видим на лицах, какое неудовлетворение тем и всеми. Это вожделение. Вечный враг, особо сексуальные личности, особо эгоистичные личности, особо бредющие об этом. Это не скрыть, это наука. Как не скрыть, что вы беременны, если вас начинают обследовать? Это как не скрыть, если у вас... Если вы не можете управлять своей температурой, вы ее не скроете никуда, градусник поставите, градусником определять, никаких сенсорных не надо. Просто скажете, вот эту штучку, возьми-ка под мышку. У тебя сколько вожделения! Есть способы определения этого. Гнев, неудовлетворенность, желание искать недостатки и все остальное, это чванливость, единоличничество такое, все, это же признаки сексуальных проблем. Меланхолия, все эти апатии, все эти депрессии и все остальное. Все это так или иначе связано с этим положением ложного эго. Вот почему мы изучаем эту философию. Для того, чтобы понять и добровольно включить себя в процессы. Добровольно. Если мы на самом деле развили вкус в постижении этой науки, мы добровольно. Если вкуса нет, мы должны перейти на ту ступень, в которой мы испытываем вкус. И можем это делать добровольно, с энтузиазмом. И всегда у всех ступень есть, на которой они могут это сделать добровольно и с энтузиазмом. Никого не оскорбляя, никого не обвиняя. Надо занять то положение. Иначе это положение станет как лезвие бритвы. Да? Как вы думаете, что будет с человеком, вот представьте, в маленьком ребенку дать заряженный пистолет? Что произойдет? Либо он подстрелит себя, либо он подстрелит других. Это так? Все. Вот точно так же и в духовной жизни. Когда нам дают какой-то определенный выбор, и мы выбрали, но этот выбор еще может не соответствовать нашему положению. Поэтому нам не рекомендуют это. Потому что мы им либо себя погубим на этом уровне, либо другим причиним очень большие беспокойства. Поэтому человеку очень важно занять то положение. И здесь говорится, что жители Илавлита ваши, они все имеют в полном достатке живут, поскольку полностью исполняют свои обязанности и проводят жертвоприношения. Яги занимает центральное место, это суть их деятельности, проводить жертвоприношения. Они живут жертвоприношения. И Кришна сказал, я дал вам эти жертвоприношения, будьте счастливы чем? Яги, ими. Будьте счастливы ими, вот ваше счастье. Вы можете достигать счастья через жертвоприношение и жить жертвоприношением. Поэтому мы должны очень хорошо понять, что результатом познания философии называется этика жертвоприношения. Вот этот этический нравственный статус, о чем мы говорим всегда, это и есть этика жертвоприношения. И тот, кто в совершенстве постигает, лучше, правильно следует, тот быстрее достигает этой этики чего? Жертвоприношения. Он живет только чем? Ягей. Он живет ягей. Пригрешно. Из уст тех, кто пьет этот мед, исходит чудесный аромат, который разносится на стоя джан вокруг. А на горе Кумада растет гигантский баньян, который называют шатавалши, потому что у него 100 главных ветвей. Эти ветви пустили множество корней, от которых берут начало многочисленные реки. Они стекают с вершины горы на северную часть Илаврита Варши и несут жителям этой земли счастье и процветание. У всех, кто живет в тех краях, всегда достаточно молока, простокваши, меда, топленого масла, патоки, зерна. У них много одежды, украшений и всегда есть место для сна и отдыха. Они в изобилии получают все желаемое и живут, не ведая горя. Вот земли, не согласен. Начинается с этого. Все начинается с этого. Никто не идет ради того, чтобы стать другом Кришны. Все в материальном мире начинают слушать того, что они идут получить что-то. Таков принцип деятельности обусловленных живых существ. Мы хотим получить наслаждение. Это природа живого существа наслаждаться. Поскольку живое существо материальное, то оно идет туда, где оно может получить источник своих материальных наслаждений. Так ведь? Поэтому Кришна наслаждает живое существо. Но говорится, что когда живое существо совершает жертвоприношение и получает как результат жертвоприношения, и как результат своих материальных усилий каких-то, да? А как результат жертвоприношения он получает какие-то виды чувственных наслаждений, то эти чувственные наслаждения, которые он получает таким образом, всегда постепенно приводят его на другую ступень, на другую ступень, на другую ступень, поскольку через жертвоприношение он очищается. И когда он получает награду за это жертвоприношение, он уже не так ее использует, как бы он использовал, если бы он не совершал жертвоприношение. Результат жертвоприношения – это не карма. Да? Это не прошлое, это настоящее. Так ведь? Как результат жертвоприношения, нынешнего жертвоприношения. Сейчас ты получил, да, результат. Но есть результаты, приходящие из прошлого, да? То есть ты жертву тоже совершал жертвоприношение, из прошлого приходит. И поэтому результаты могут по-разному быть использованы своим существом, которое совершает жертвоприношение. Потому что, чтобы совершать жертвоприношение, человек должен иметь квалификацию в себе. Поэтому нас обучают, как совершить это жертвоприношение, чтобы получить даже еду Понимаешь? И когда мы видим, что жертвоприношение работает, то что с нами происходит? Таково наше отношение к тому, по отношению к кому мы делаем жертвоприношение. Вера наша усиливается или уменьшается? Усиливается. Значит, таким образом усиливается наше что? Зависимость. Так? В уме. То есть мы начинаем понимать, что мы зависимы от него. Так? Чем мы опять активнее совершаем жертвоприношение, тем опять больше. Мы начинаем привязываться к жертвоприношению. Как к источнику что? Что нам дает? Но не само жертвоприношение нас начинает уже привязывать постепенно, а что? Тот объект, по отношению к которому мы совершаем, что не само жертвоприношение дает, а это жертвоприношение удовлетворяет ту личность, у которой это есть, и она дает. Через жертвоприношение мы начинаем привязывать к самой личности, так? Это так? Или нет? Ну как ты думаешь, чего сейчас все обсуждают Путина? Как личность? Нет. Он чуть-чуть не дает. Это новая личность. О, новая личность. Они хотят узнать, насколько он велик, насколько он... Стоит ли ему служить? Так ли? Чтобы он доказал, что-то показал. Так ли? Кришна там Хонду Архан поднял, показал Арджуну-Вираатрупу, показал ему там вселенскую форму, там еще. Да? Что ему дал, там ему помог. Доказал Кришна? Что он ему доказал? Что он величайший личность. Величайшая личность, да. Он доказал ему. Он не просто говорил, он и говорил, и постоянно подтверждал это действием, да? Самореализованная личность, то есть как гуру. Он не просто говорил, а еще подтверждал это своим действием. Так? Самореализованность. Поэтому Арджуна сказал, я тебе предаюсь. Так? И сейчас, значит, что? Теоретически человек говорит хорошо. Теперь все за ним наблюдают. Вот сделает ли он это, да? Стоит ли ему предаваться? Все так. Поэтому человек постепенно переходит. Сначала он служит для того, чтобы ты дал ему. Да? Но когда ты ему хорошо служишь, точно хорошо служишь, делаешь так, как он и хотел, но он тебе не дает, что у тебя, какое состояние? Да? Подавление. Просто ты уходишь опять в ту фирму, где тебе давали. Brothers, I emphatically say to you, you'll obtain your good fortune from the Supreme Lord Krishna only when Srimati Radharani. Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who is very dear to Lord Gauranga, the son of Mother Sachi, is unparalleled in his service to the Supreme Lord, Sri Krishna. He is that great saintly spiritual master who bestows intense devotion to Krishna at different places throughout the world. By his strong desire, the holy name of Lord Gauranga will spread throughout all the countries of the Western world. In all the cities, towns, and villages on the earth, from all the oceans, seas, rivers, and streams, everyone will chant the holy name of Krishna. As the vast mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu conquers all directions, a flood of transcendental ecstasy will certainly cover the land. When all the sinful, miserable living entities become happy, the Vaishnava's desire is then fulfilled. Although my Guru Maharaj ordered me to accomplish this mission, I am not worthy or fit to do it. I am very fallen and insignificant. Therefore, O Lord, now I am begging for your mercy, so that I may become worthy, for you are the wisest and most experienced of all. If you bestow your power by serving the spiritual master, one attains the absolute truth. One's life becomes successful. If that service is obtained, then one becomes happy.